Торговцы живым товаром обычно из кожи вон лезут, стараясь поддерживать среди невольников бесшабашное веселье, ибо это лучший способ отвлечь их от мысли о своем положении. Люди, которые вершат судьбу негра с той минуты, как его продают на севере, и до тех пор, пока он не попадет на юг, прилагают немало усилий к тому, чтобы сделать свой товар ко всему равнодушным, бесчувственным, грубым. Работорговец собирает партию невольников в Виргинии или Кентукки и гонит их в какую-нибудь здоровую местность на откорм. Сыты они там бывают по горло, и все-таки нет-нет, да и затоскуют. А чтобы не тосковали, к ним приставляют скрипача и велят плясать и веселиться под музыку. Но попадаются среди них такие, кому пляски и пение не идут на ум, кто не перестает думать о жене, детях, о родном доме. И этих считают строптивыми, опасными и обращаются с ними соответственно. А какого обращения можно ждать от работорговцев, людей жестоких и к тому же ни перед кем не отвечающих за свои действия? «Будь молодцом, веселым, бойким, особенно когда ты на виду», — внушают негр, «иначе не попасть тебе к хорошему хозяину, да и от работорговца влетит, если он не сбудет тебя с рук». «А что этот негр здесь делает?» — сказал Сэмбо, когда мистер Скикс вышел из комнаты. Сэмбо был черный-причерный, огромного роста, очень живой и проказливый, как обезьян. «Ты что тут делаешь?» — и он шутливо ткнул Тома пальцем в бок. «Никак размечтался». «Меня продадут завтра с аукциона», — негромко ответил Том. «Продадут с аукциона? Хо-хо! Ребята, видели, каков шутник? Мне бы научиться так людей веселить». «А этого тоже завтра продадут!» И Сэмбо бесцеремонно хлопнул Адольфа по плечу. «Прошу ко мне не лезть!» — свирепо огрызнулся мулат и выпрямился, выказывая всем своим видом крайнее отвращение. «Ого! Полюбуйтесь-ка, ребята! Белый негр! Что твои сливки, белый? А надушился-то как!» И Сэмбо потянул носом, принюхиваясь к Адольфу. «Такому место только в табачной лавке!» От него весь табак пропахнет духами, покупатели валом будут валить. «Говорю тебе, не лезь», — повторил взбешенный Адольф. «Ишь ты, какие мы белые негры, недотроги! Полюбуйтесь-ка на нас!» И Сэмбо стал кривляться, передразнивая Адольфа. «Фу ты, ну ты, ножки гнуты! Сразу видно, в хорошем доме жил!» «Правильно», — сказал Адольф. «Мой хозяин за вас, за всех, ломаного гроша бы не дал». «Ишь ты, поди ж ты!» — не унимался Сэмбо. «Какие мы важные джентльмены!» «Мои хозяева были Сен-Клеры», — гордо заявил Адольф. «Да что ты говоришь? Вот они, наверное, радуются, что избавились от такого чучела. Думают, сбыть бы его поскорее с рук вместе с битой посудой и прочей дребеденью», — сказал Сэмбо с издевательской ухмылкой. Адольф, окончательно выйдя из себя, бросился на своего обидчика с кулаками. В комнате поднялся такой крик и хохот, что на шум прибежал мистер Скикс. «Что у вас тут делается?» «Ну, тихо!» — крикнул он, взмахнув длинным бичом. Негры бросились в рассыпную. Один только Сэмбо, успевший завоевать благоволение Скекса своими шутовскими выходками, оставался на месте и, гримасничая, увертывался от ударов его бича. «Да что вы, сударь! Мы народ смирный. Это вот они, новенькие, такие задиры оказались, все время к нам привязываются». Мистер Скикс налетел на Тома с Адольфом и, не разбираясь, кто прав, кто виноват, наградил обоих тумаками, после чего велел всем ложиться спать и удалился. Теперь, читатель, давайте оставим мужскую половину барака и посмотрим, что делается в помещении, отведенном для женщин. Войдя туда, вы увидите спящих на полу негритянок, всех оттенков кожи, всех возрастов. Тут есть и черные, как смоль, и почти белые, и маленькие дети, и старухи. Вот лежит хорошенькая девочка лет 10. Мать ее вчера продали, и она долго плакала втихомолку и, наконец, заснула. Вот дряхлая старуха, посмотрите на ее мозолистые ладони, высохшие руки, сколько она потрудилась на своем веку. А завтра ее продадут за бесценок, лишь бы нашелся покупатель. И еще 40-50 невольниц лежат в этой комнате, закутавшись головой кто в одеяло, кто в шаль.